Глава четвертая. «Ты это, зла на меня не держи!» «Да иди ты!» «Говорю же, память я потерял!» «Так бы сразу и сказал, бить-то зачем?» «Ну и что ему ответить? Правду рассказать? Так он не поверит. А может и вовсе сдаст меня в какой-нибудь местный аналог психушки. Как ни посмотри, а ситуация вырисовывается и впрямь нехорошая». Получается, я ни с того, ни с сего ребенка обидел. Хорошо, хоть тот отходчивым оказался. Не стал страже жаловаться, а вместо этого завел меня в ближайший проулок, подальше от чужих глаз, чтобы мы с ним могли нормально поговорить. «Слушай, а зовут-то тебя как?» «Лю», — отвечает мальчишка. Он все еще потирает ушибленный живот, но уже не смотрит на меня с такой злостью. Видимо, весть о потере памяти порядком охладила его пыл, ну или это мой животворящий кулак так постарался. «Лю, значит, а я, выходит, Су Чэнь, ну и имечка». «Имя как имя? Ты лучше расскажи, где драться научился. Нас же еще в секту не приняли». «В какую еще секту?» «Ну не в Мудан же, в секту нищих, конечно». «Опять это секта нищих. Выходит, прав был торговец Ливей, я все же имею к ней какое-то отношение. Только вот какое?» «Послушай, Лю, а расскажи-ка мне подробнее об этой секте». «Ну и морока. Я что тебе, странствующий сказитель или мастер слова?» «Да и некогда мне этим заниматься. Старший сказал, скоро в город прибудет делегация с горы Мудан, так что всем попрошайкам надо залечь на дно и не отсвечивать, а лучше и вовсе свалить из города». «Это еще зачем?» «А я знаю. Так ты идешь или как?» «Пожалуй, откажусь». «Ну, как хочешь. Только потом не ной, когда старший с тебя спрашивать станет. Он наверняка будет в ярости, и все, кто тебя уже не возьмут. Невелика потеря». «Не объяснять же ему, что последнее, чего я желаю, это продолжить карьеру нищего оборванца и стать полноценным попрошайкой». «Ну, нет. Такой судьбы мне и даром не надо». Я уж лучше как-нибудь сам своими силами в этом мире пристроюсь. Зато потом не придется называть себя нищим и жить от подачки до подачки. Ну а уже и боевые искусства, если таковые имеются, меня и вовсе не интересуют. Драки — это вообще не мое. Если уж на то пошло, лучше устроюсь работать в какую-нибудь забегаловку. Благо, готовить я умею. Этого у меня не отнять». Думаю, местные по достоинству оценят европейскую кухню. В крайнем случае, научу их варить яйцо пашот. «Ну, как знаешь, бывай», — напоследок произносит Лю и быстрым шагом удаляется прочь. Мне же остается разве что смотреть ему вслед и думать над тем, где бы раздобыть еды. Впрочем, о своем решении я ни капельки не жалею. Даже если Лю направляется сейчас не куда-нибудь в трущобы, а в самый лучший ресторан Орлиного пика, мне все равно с ним не по пути. Клеймо нищего того не стоит. Поэтому я разворачиваюсь и топаю обратно в сторону центральной улицы. Не знаю где, не знаю как, но до заката я просто обязан отыскать кров и хотя бы полмиски самого дрянного супа. А если для этого мне придется расстаться с лечебными шариками, то так тому и быть. Надо только узнать, кому их можно сбагрить. Первым делом решаюсь пройтись по местным магазинчикам. Ну а где еще мне искать покупателей для своего единственного товара, как не там? Да и между делом можно будет себе работенку присмотреть. Ну разве я не гений? Первым мне на пути попадается магазинчик, торгующий тканями, и располагается он, кто бы мог подумать, на центральной улице. Впрочем, он такой не один. Судя по тому, что я вижу, именно центральная улица и примыкающая к ней площадь – это и есть оплот всей торговли в Орлином пике. Окинув взглядом богатый ассортимент, выставленный на уличном прилавке, подхожу поближе, чтобы как следует присмотреться. Ну и с торговым заодно поболтать. «Эй, попрошайка, а ну-ка брысь отсюда, а то всех покупателей не распугаешь». Вот и поболтали. Хотя чего тут удивляться, выгляжу я и впрямь не очень презентабельно. Хотя с попрошайкой этот жердяй явно перегнул. «Каких еще покупателей, жертрест? Судя по твоему пузу, ты их всех давно сожрал». «Ах ты паршивец!» Торговец пытается дотянуться до меня через прилавок, но все попытки разбиваются о суровую реальность. Необъятный живот просто не позволяет ему этого сделать, а выходить из-за прилавка он, судя по всему, опасается. Видать, думает, что стоит ему так поступить, как я тут же стырю чего-нибудь с прилавка. И правильно думает. «Гаденыш, ну попадись мне еще!» — доносится мне вслед. Но я уже не слушаю, мои мысли заняты другим. Я размышляю над тем, как бы мне подступиться к другим торговцам. Судя по всему, не только этот жердяй, но и другие местные дельцы не хотят иметь со мной никаких дел. Только сегодня, только у нас один раз в году, исключительное предложение от дядюшки Лу. Любой желающий, мужчина или женщина, ребенок или старик, бедный или богатый, может попытать удачу и проверить свой желудок на крепость. Дядюшка Лу предлагает каждому попробовать свой пылающий острый сомён. Тот, кто сможет съесть тарелку, получит от дядюшки Лу 10 ляней. Подходи, налетай, количество мест ограничено. Интересно, что это за сомён такой? Никогда о таком блюде не слышал, а ведь я еще с прошлой жизни большой любитель остренького. Сходить, что ли, попытать счастье? Уррр. Доносится из моего живота. Решено, я в деле. Только сегодня, только у нас один раз в году исключительное предложение от дядюшки Лу. Отыскать забегаловку дядюшке Лу удается без труда. И дело даже не в громоголосом зазывали, что без перерыва выкрикивает свои призывы. Просто очередь к закусочной выстроилась такая, что не заметил бы только слепой. Пристроившись где-то в конце очереди за спиной престарелого дородного дядьки, я принялся ждать своей очереди. «Что, парень, тоже хочешь посмотреть на тех бедолаг, что будут есть сомён дядюшки Лу?» В какой-то момент оборачивается ко мне сосед спереди. «Нет, я бы хотел стать одним из тех бедолаг». «Да ладно, тогда тебе сразу внутрь». «Без очереди?» «Да какая там к Цянши очередь? С каждым годом все меньше местных хотят попробовать стряпню дядюшки Лу». «Зато появляется все больше тех, кто хочет на это взглянуть», — добавляю я. «А ты быстро схватываешь. Дядюшка Лу не зря считается лучшим дельцом Орлиного пика. Он знает, как делать деньги». «Кажется, теперь я понимаю, что за пройдоха этот дядюшка Лу». Он каждый год устраивает своего рода реалити-шоу для местных и без всякого зазрения совести продает на него билеты. А еще, помимо этого, наверняка зарабатывает и на самих зрителях. Уверен, отстоявшие в очереди посетители будут не прочь как минимум промочить горло, а то и вовсе как следует перекусить. Кем бы ни был этот дядюшка Лу, он явно тот еще пройдоха. «Скажите, уважаемый, а дядюшка Лу случайно не принимает ставки на едоков?» «Хо-хо, а ты умен не по годам. Все так, как ты и сказал. Дядюшка Лу принимает ставки». Но кто бы сомневался, пройдоха он и есть пройдоха. Попрощавшись со своим новым знакомым, решаю последовать его совету. Вот, только прошмыгнув мимо очереди, я тут же сталкиваюсь с новой преградой в лице того самого зазывалы. «Эй, парень, тебе здесь не рады», — произносит он, — «стоит мне только приблизиться к входу в закусочную». «Да ладно вам, а как же любой желающий, мужчина или женщина, ребенок или старик, бедный или богатый, может попытать удачу и проверить свой желудок на крепость? Я тот самый ребенок, в чем проблема?» «Подерзи мне тут», — хмурится мужик. Он делает шаг вперед и грозно нависает надо мной. По его раздраженному лицу нетрудно догадаться, что будет дальше. Он явно готовится то ли толкнуть меня, то ли ударить. Ну, это он зря. Если дядюшка Лу так умен, как о нем говорят, то этот здоровяк рискует навлечь на себя его гнев. «Пропусти его!» — доносится изнутри старческий голос. Как я и думал. Судя по тому, что я вижу, здесь не так-то много желающих отведать стряпню дядюшки Лу. Помимо меня всего трое, так что неудивительно, что старик вмешался. услышав приказ начальства, зазывало послушно отходит в сторону. Похоже, его синдром вахтера только что дал трещину. Ну и по делам. Никогда не любил подобных выскочек. Только и делают, что самоутверждаются за чужой счет. «Входи, не стой столбом!» Мне не остается ничего другого, кроме как принять приглашение и ступить внутрь, в святая святых местного ресторанного бизнеса, в забегаловку дядюшки Лу. И стоит мне это сделать, как меня тут же сшибает волной чарующих запахов. Я чувствую, как рот наполняется вязкой слюной. Кадык судорожно дергается в попытках проглотить несуществующую еду. А густой мясной аромат тем временем смешивается с нотками пряных трав и лишь сильнее разжигает во мне аппетит. В этот момент я не думаю ни о чем, кроме жратвы. Причем неважно какой, соленой или сладкой, острой или пряной, да пусть даже пресной. Я готов съесть все, что мне предложат. С тех пор, как я проглотил тот злосчастный шарик, мой голод по непонятным причинам лишь усилился. Чтобы немного отвлечься от нестерпимого голода, осматриваю закусочную. На первый взгляд ничего необычного. Большой зал, разделенный на секции. Длинные прямоугольные столы и лавки с мягкой подбивкой. В дальнем конце зала стойка для подачи блюд. Все чинно и благородно. Много лакированного дерева и красной атласной ткани. Последняя так и вовсе свисает чуть ли не с потолка, как бы обрамляя строгий интерьер широкими алыми лентами. Похоже, дядюшка Лу в свое время не поскупился на отделку. Как ни посмотри, а для провинциального городишки его заведение выглядит довольно неплохо. Причем изнутри оно смотрится даже лучше, чем снаружи. «Нравится?» — спрашивает дядюшка Лу. Он стоит неподалеку от входа и, казалось бы, никак не участвует в делах своего заведения. Но это впечатление обманчиво. Краем глаза я подмечаю, как старик то и дело поглядывает по сторонам и периодически кивает то одному разносчику, то другому. «Еще как!» — вру я безо всякого зазрения совести. «Никогда не бывал в подобном месте!» «Хе-хе!» Улыбается седовласый владелец закусочной. Он явно доволен моей похвалой. А тем временем зал потихоньку заполняется гостями. Они рассаживаются за столами и ждут своей очереди, чтобы сделать заказ. Пустующим остается один единственный стол. И стоит он аккуратно посередине прямоугольного помещения, прямо в его центре. Догадаться, для кого он предназначен, несложно. Тем более, что трое других едоков, которых я видел у входа, уже спешат к нему. Ну, думаю, и мне пора, а то как бы без меня все не съели. «Малец!» — доносится мне вслед. «А ты уверен? Еще не поздно отказаться. Мой Семен не просто так называют отрыжкой дракона. Не каждый мастер ци сможет совладать с его остротой. Я, конечно, не мастер, но остренькое люблю». «Ну, как знаешь». Старик теряет ко мне всякий интерес, а я тем временем подхожу к столу. Мои будущие соперники в лице трех взрослых мужчин смотрят на меня с удивлением и даже некой жалостью. Видимо, думают, что я здесь по ошибке. «Парень, ты совершаешь ошибку», — говорит самый старший из них, толстячок в квадратной шапочке на голове. «Здесь собрались серьезные игроки. Мы уже не первый раз участвуем в забаве дядюшки Лу. Поверь, ты не хочешь сидеть за этим столом». «А он дело говорит», — присоединяется его сосед, судя по виду, обычный работяга. «После стряпни дядюшки Лу зад горит так, будто у тебя в штанах пожар». «Ого, ого», — с умным видом кивает третий, небритый и нечесанный мужчина средних лет. «Одет он не намного лучше, чем я». Но вид при этом имеет важный, отдающий некой вальяжностью. Ну и компашка. Хотя мне ли жаловаться? Я же сюда только за халявной жрачкой зашел, а не чтобы заводить друзей, тем более таких. Ну кто в здравом уме и при деньгах попрется испытывать на крепость свой желудок, пускай и за 10 ляней? Кстати, а 10 ляней — это вообще много или мало? Надо бы уточнить. Но перед тем, как это сделать, я решаю присесть на уготованное мне место. А то, мало ли, вдруг в забегаловке дядюшки Лу объявится еще один халявщик, пожелавший занять в это самое место. «А 10 лянов — это вообще много или как?» — спрашиваю я. Не то чтобы меня так уж волновал маячивший на горизонте приз, просто хотелось знать, что идет в довесок к остренькому супчику. «Парень, тебе чего, голову напекло?» Вопросом на вопрос отвечает толстяк в смешной шапочке. «Да он с виду обычный попрошайка, поди, не видел никогда таких денег», — ехидно улыбается работяга. «А ты что, имеешь что-то против попрошаек?» — внезапно произносит неряшливый тип. За столом повисает неловкая тишина. И только тут я замечаю одну странность, которую должен был заметить давным-давно. Помимо меня и третьего неряшливого едока, все остальные посетители заведения одеты как минимум опрятно. А подавляющая часть и вовсе щеголяет по заведению в достаточно роскошных шелковых халатах с точно таким же нарядным исподним. Люди, что решили посетить сегодня дядюшку Лу, явно не бедствуют. И только мы с бородатым оборванцем выбиваемся из всего этого великолепия. Даже работяга, сидящий с нами за одним столом, хоть и выделялся своими видавшими виды мозолистыми ладонями, но при этом одет был весьма нарядно. В темно-синий халат из плотной и при этом даже на вид дорогой ткани, а его нательная рубашка и вовсе блистала такой белизной, будто была только что сшита руками умелой портнихи. Так что, как ни крути, а мы с недавно нечесанным бродягой смотримся двумя белыми воронами на фоне остальных. И извиняет нас, пожалуй, только одно. В отличие от других посетителей, мы присутствуем на этом празднике жизни не в качестве дорогих гостей, а скорее как элемент развлечения. По крайней мере, так я думал раньше. Теперь же, после столь странной реакции окружающих на слова какого-то бродяги, я уже в этом не так уверен. Похоже, мы с этим парнем ни одного поля ягоды. Он точно имеет какой-то вес в этом городе. Не зря же все так притихли, когда он заговорил. «Что вы, ни в коем случае, господин!» Ёрзает на своем месте работяга. Он нервно облизывает губы, и я уверен, где-то глубоко в душе клянет себя за длинный язык. «Я бы ни за что не оскорбил секту нищих. Во всем Альянсе Мурим не сыщется такого дурака, что стал бы оскорблять столь достойных людей. Я лишь неверно выразился. Прошу простить меня за мой длинный язык». Смотри-ка, как запел. А местные бомжи-то, судя по всему, в почете. Может, и правда стоило к ним присоединиться. Хотя, глядя на этого парня из нищих, мне что-то не хочется ему уподобляться. Все же, несмотря на свое высокое по местным меркам положение, выглядит он как обычный завсегдатай мусорных свалок. Разве что рваной шапки-ушанки и авоськи с пустыми бутылками для полноты картины не достает. А уж про его фигуру я и вовсе молчу. Тощий как жердь, еще и с темными кругами под глазами. Вид у него такой, будто вот-вот помрет. Ну нет, такого счастья мне не надо. Не знаю, насколько сильны эти их боевые искусства, но отказываться ради них от сытного обеда и чистой одежды я уж точно не готов. Тем более, что мои ноздри уже вовсю ощущают аромат того самого острого, как отрыжка дракона, Самёна. «Ладно, чего уж там», — принимает извинения нищий. «Но если выиграешь у дядюшки Лу, с тебя бутыль его сливового вина». «Конечно, конечно», — благородно кланяется работяга. А к нам тем временем приближается разносчик с подносом в руках. На деревянной подставке виднеется 4 больших керамических миски, исходящих густым красноватым паром. В этот момент я замечаю, как все посетители заведения потихоньку отрываются кто от выпивки, кто от яств и обращают свои взоры на наш столик. В их глазах разгорается знакомое мне чувство. Я видел его не раз у своих партнеров по качалке, когда те брали рекордные для них веса. Это был азарт. Громко покашливает дядюшка Лу. Взгляды всех присутствующих на время отрываются от нас, чтобы почтить своим вниманием хозяина заведения. «Приветствую вас, любители острых зрелищ и вкусных яств! Я, дядюшка Лу, рад поприветствовать вас в своем замечательном заведении. Как вы все знаете, сегодня особый день, тот самый долгожданный день, когда мы проводим ежегодный турнир по поеданию моего особого самена, блюда настолько острого, что во всем необъятном Лояне не сыскать ничего более жгучего и терпкого. Даже жар из вулкана небесного демона покажется всего лишь шуткой по сравнению с остротой моего блюда. И сегодня все вы, и зрители, и едоки, сможете убедиться в этом воочию. А теперь скажите, вы готовы начать?» «Да, давайте скорее, вперед!» Зал взрывается радостными криками, и лишь наш стол продолжает хранить молчание. Если для остальных предстоящее всего лишь забава, то для нас, четверых, это настоящее испытание. Хотя почему для четверых? Я, в отличие от остальных, не собираюсь рвать зад за каких-то 10 ляний. Если супчик дядюшки Лу покажется мне чрезмерно острым, то я сразу же выброшу белый флаг. «Тише, тише!» — успокаивает собравшихся хозяин заведения. «Я рад, что вам, как и мне, не терпится начать. Но перед тем, как наши смельчаки отведают остренького, я предлагаю вам сделать ставку на своего любимчика. Как по-вашему, у кого из них больше шансов в этой неравной битве? Может, у умудренного жизнью торговца или строителя в полном расцвете сил? А может, вы больше верите в представителя секты нищих с его ци? Или вовсе готовы поставить на темную лошадку, попрошайку беспризорника? Выбор за вами. Но помните, сколько бы денег вы ни потратили, голодными вы не уйдете. Заведение дядюшки Лу насытит вас сполна как едой, так и зрелищем». Закончив свою речь, дядюшка Лу украдкой подает жест разносчикам. Вскоре работники закусочной начинают сновать между столами, принимая заказы и, конечно же, ставки. «Два ляна на нищего. Полтора на здоровяка. Торговец выглядит опытным. Пожалуй, рискну. 3 на торговца». Медные и бронзовые монеты со звоном оседают на деревянных подносах. А я, между тем, пытаюсь разобрать через весь этот звон и гомон ставки гостей. Уж больно мне любопытно, найдется ли среди всех присутствующих тот, кто рискнет поставить деньги на такого замухрышку, как я. В этот момент ко мне в нос залетает горячий пар, исходящий от тарелки с Семеном, и я неожиданно для себя закашливаюсь, а спустя секунду и вовсе громко чихаю. «Апчхи!» В зале ненадолго повисает тишина. Взгляды всех присутствующих скрещиваются на мне, и именно в это мгновение откуда-то сбоку раздается громкий, уверенный голос. 10 на мальчишку!» Стоит этим словам отзвучать, как все возвращается на круги своя. Закусочная снова наполняется звуком падающих на доску монет и людским гомоном. Я же в этот момент оборачиваюсь, чтобы отыскать взглядом того самого посетителя, что не пожалел денег на столь глупую ставку. Вот только сделать я этого не успеваю. Хозяин забегаловки снова берет слово. «Ставки сделаны, ставок больше нет», — возвещает об окончании ставок дядюшка Лу, а после обращается уже к нам четверым. «Начинайте». «Ну, наконец-то! А то я уже устал ждать. Тем более, что и брюхо с каждой секундой урчит все сильнее. Вообще, с тех самых пор, как я съел тот злополучный шарик, у меня появилось стойкое ощущение, что в моем желудке поселилась самая настоящая черная дыра. Огромная и ненасытная. Надеюсь, хотя бы сейчас мне удастся ее заполнить». Благо, миску передо мной поставили немалую, прямо как перед остальными едоками. Не стали делать скидок на возраст. Спасибо им за это. Больше не рассусоливая, хватая глубокую керамическую ложку и погружаю ее в густой красноватый бульон. Ну, первая пошла. Пикантный привкус разливается по всей полости рта. А ничего так, вкусненько и не так уж и остро. Не знаю, кто придумал называть этот супчик отрыжкой дракона, но он явно никогда не пробовал домашнюю аджику моей бабули. Там, да, отрыжка такая, что никакому дракону и не снилось. А это так, баловство. Очередная ложка залетает ко мне в рот, как себе домой. Ммм, хорошо. От удовольствия я даже прикрываю глаза. Столовый прибор в моих руках начинает порхать с такой скоростью, будто я пытаюсь вычерпать им воду из пробитой лодки. Вскоре ложка в последний раз чиркает по дну миски. «И это все? Почему так мало?» «Добавки!» — требую я. И только в этот момент замечаю звенящую тишину, что повисла в закусочной у дядюшки Лу. «Неужели я сделал что-то не то?» Отрываю глаза от пустой миски и осторожно оглядываюсь. Все в закусочной, начиная с моих соперников по поеданию острого Самена и заканчивая последним разносчиком, смотрят на меня. Причем смотрят так, будто перед ними не обычный оборванец улицы, а Дзяньши, только что выбравшийся из могилы. «Парень, ты как?» — в полной тишине спрашивает торговец. Хотя он бы лучше у себя об этом поинтересовался. Судя по его красной, лоснящейся от пота ряхи, острое ему строго противопоказано. Впрочем, как и остальным едокам за моим столом. Все они, но может разве что за исключением нищего, выглядят так, будто только что вынырнули из парилки. При этом миски перед ними опустошены едва ли на треть. И это в лучшем случае. «Да, вроде нормально», — пожимаю я плечами. «Ну так чего, добавка будет или как?» В это мгновение вся закусочная будто взрывается. Притихшие было посетители начинают горланить так, что закладывает уши. Однако длится этот балаган всего пару секунд. Вскоре крики посетителей затухают под яростным возгласом дядюшки Лу. «У нас есть победитель!»